Когда самолет уже набрал высоту, направляясь всего с двумя пассажирами на один из островов, которыми изобилует эта часть Карибского моря, Марина и Алексей, наконец, объяснились. Первое, что спросил Алексей, было: «Куда мы сейчас направляемся?» «А какая разница? На один из островов Малой Антильской гряды. А может быть, на один из наветренных островов? Не все ли тебе равно?» — ответила Марина. «А ты уверена в нашей с тобой безопасности?» — вопросом на вопрос ответил Алексей. Давно не видевшие друг друга Алексей и Марина, не сговариваясь, перешли на «ты» так естественно, что даже не заметили этого. Их связывало вместе уже столь многое. «Давай я тебе сначала все расскажу, дорогой ты мой», — начала Марина. «Но только ты не возражай, пока не узнаешь всего». Измученный неизвестностью последних недель, Алексей обреченно кивнул. «Тогда приготовься к рассказу, достойному сказок Шахерезады». История, которую поведала Марина, сначала повергла Алексея в ужас, затем заинтриговала, а в конечном итоге возмутила до глубины души. Махинации с подлогом контрактов Марина придумала давно. Они с Ореховым уже 7 лет реализовывали эту схему, выводя из-под налогообложения разницу между мировыми и внутрироссийскими ценами отправляемых за границу товаров. Однако без помощников за рубежом обойтись не удавалось. Вот для этого-то им и понадобился Гриша Вайсберг. Но если сначала нигде не учтенный доход честно делился на 3 части между Мариной, Ореховым и Вайсбергом, то постепенно Вайсберг стал увеличивать свою долю, объясняя это тем, что он больше всех рискует, и ему приходится подкупать всяких там таможенников и чиновников. Орехов смирился с уменьшением своих доходов, а Марина как-то подсчитала, что за все время работы схемы ее доля составила порядка 7 миллионов долларов, в то время как на долю Вайсберга пришлось свыше 50 миллионов. Ничего себе разница. По прошествии времени Марину стал раздражать и Орехов, который обленился, стал играть на стороне в опасные водочные игры. Последней каплей, возмутившей Марину, стала информация о том, что Вайсберг финансирует экстремистов. Конечно, никакую секретную базу данных зять Альминской обнаружить и взломать не мог. Эта Марина заказала одному французскому детективному агентству сбор конфиденциальных сведений о Вайсберге. Добавила к ним данные, имеющиеся у нее, и таким образом сфабриковала досье на Вайсберга, которое, тем не менее, содержало достоверную информацию. Злость на Вайсберга, а вместе с ним и на Орехова, у Марины только усилилась. Получается, что Марина придумала схему зарабатывания денег для террористов. Вайсберг сделал ее фактической соучастницей. Это она зарабатывала деньги для подготовки и осуществления взрывов жилых домов и пассажирских самолетов. Разозленная женщина задумала кинуть всех этих Ореховых и Вайсбергов, но не просто кинуть, а кинуть на все их деньги, которые наверняка у них где-то были припрятаны. Для этого Марине нужно было, во-первых, вспугнуть Орехова и Вайсберга, чтобы они в панике выдали местонахождение своих закромов. А во-вторых, обзавестись сообщником. С первой задачей Марина справилась достаточно быстро. Ее сокурсница, Лиза Рыжакова, которую близкие звали Рыжик, вышла замуж, сменила фамилию и уехала в Москву, где работала на небольшой должности в аппарате федерального правительства. Она мало что могла в государственном плане, но в мелких делах оказалась весьма полезной Марине, которая никому не рассказывала о Лизе, ограничиваясь лишь намеками на высокие связи в московском Белом доме. А там ищи ветра в поле. Именно эта Лиза, по прозвищу Рыжик, и обеспечила наводку в Москве на Экспо Инвест Плюс. В результате Экспо Инвест Плюс попал и в кандидаты на перепроверку, и в секретный список подозрительных фирм, занимающихся экспортом. Появился повод посеять панику как в самом Экспо Инвест Плюс, так и за границей. Эта паника, по мнению Марины, должна была спугнуть Орехова и Вайсберга, которые спешно начали бы перевод своих денег на другие счета. Вот тут-то Марина и собиралась перехватить эти денежные потоки. Но для осуществления задуманного Марине нужен был сообщник, притом сообщник не внутри организации, а вовне. Марина долго приглядывалась к Альминской, надеясь включить ее в свои планы, но вскоре поняла, что Тереза Мироновна на столь опасную игру никогда не решится. В результате выбор пал на Алексея Клейменова, которого Марина уже один раз проверила в деле с ООО «Калибри», понаблюдав и за стилем его работы как профессионала, и за его поведением как человека. В Алексее Марина устраивала все. Оставалось только вовлечь его в свою игру. Марина не сомневалась, что порядочный Алексей наотрез откажется от участия в ее операции, если она предложит ему это напрямую. Оставалось одно – вовлечь адвоката в игру таким образом, чтобы, втянувшись в нее в качестве самостоятельной фигуры, Алексей впоследствии стал исполнять исключительно волю Марины. Привлекая к работе Алексея, Марина тщательно маскировалась и всем открыто демонстрировала, что Алексей не является ее человеком, для чего однажды даже вступила в явный конфликт с Ореховым, оспаривая целесообразность посвящения Алексея в зарубежные операции. Зная упертость мужиков, Марина не сомневалась, что, во-первых, никто не заподозрит того, что Алексей ее сообщник, а во-вторых, наперекор ей Орехов все-таки внедрит Алексея в зарубежные дела, что потом позволит Марине свалить на Орехова всю ответственность. Она была изначально против. Задуманное удалось с успехом. Под предлогом ненадежности всей их схемы Марина усыпила бдительность Орехова и Вайсберга, запустила Алексея внутрь схемы, организовала приступ паники у Вайсберга, который с помощью Алексея стал перепрятывать свои деньги. А Марине этого только и надо было. Самой сложной задачей для Марины было довести Вайсберга до панического состояния, с тем, чтобы он в критической ситуации полностью раскрылся перед Алексеем и ею. В панику Вайсберга могли ввергнуть только серьезные неприятности у его партнера Орехова. Зная о темных алкогольных делах Орехова, Марина слила информацию его конкурентам по алкогольному бизнесу и чужими руками убрала шефа со своего пути. Хотя убийство шефа и потрясло Марину, она была морально готова к любому развитию событий, поэтому использовала смерть Орехова в своих интересах. Таким образом, убийство Орехова подлило масло в огонь и добавило паники. В результате Вайсберг полностью открылся, и под присмотром Алексея и Марины почти 200 миллионов долларов были переведены на различные счета в европейских банках. Из этих банков Марина их в одночасье изъяла, погоняв по десяткам счетов, дробя и объединяя суммы, превращая их в ценные бумаги, а из них обратно в деньги.